Глава 15. Открывшаяся перед глазами картина пугала. За большим, красиво накрытым столом возле блюда с плюшками сидела оравшая дурниной Роза Константиновна. «Умираю, умираю, умираю!» Я видела, что старуха, по крайней мере, внешне совершенно цела, и поинтересовалась, где у вас болит? Продолжая реветь, словно несущаяся со сломанными тормозами электричка, Роза Константиновна ткнула пальцем в сидящую ко мне спиной Галину Михайловну. О, быстро обогнув стол, мы с Карой взглянули на другую бабуську и чуть не лишились разума. Галина Михайловна сидела абсолютно прямо, будто проглотила кол от изгороди. Глаза ее были выпучены, а на глазах пузырилась кровавая пена. «Мама!» — кинулась к ней Кара. «Что с тобой?» Но я успела ухватить Карину за плечи. «Не подходи к ней!» «Почему? Видишь пену?» «Да, конечно, ужасно! Пусти, пусти! Ей плохо! Это бешенство!» Роза Константиновна, судорожно взвизгнув, сползла со стула на ковер. Она явно пыталась, изобразив обморок, перетянуть одеяло на себя, но мы не поддались на провокацию. Галине Михайловне было плохо по-настоящему, без дураков. «Бешенство?» — отступила Кара. «Да, пена изо рта бьет, и воду она не пьет. Не дай бог попадет на тебя слюна, ты тоже заболеешь!» Кара попятилась к двери и крикнула оттуда. «Мама, возьми стакан с минералкой, глотни, легче станет!» Галину Михайловну перекорежила, и она даже не попыталась протянуть руки к Боржоми. «Вот видишь, — прошептала я, — ее от воды отворачивает». Несчастная старуха тем временем схватила салфетку, вытерла губы и, высунув наружу язык, стала тяжело дышать, словно смертельно больная собака. Мы с Карой вжались в стену. А Роза Константиновна, кажется, и впрямь потеряла сознание от испуга, потому что язык Галины Михайловны выглядел как оживший кошмар из фильмов ужасов. Темно-фиолетовый, в каких-то ярко-красных точках. Он напоминал язык чау-чау, но, поверьте, был намного более жутким, чем у этой собаки. «Боже!» — прохрипела Кара. «Как поступить? Что делать?» «Не знаю», — пролепетала я. «Собак в таком случае пристреливают, чтобы не допустить распространения инфекции». «У нас нет ни винтовки, ни револьвера», — прошептала Карина. Я уставилась на нее. Однако странная реакция на больную маму. Тут до Кары дошло, какую глупость сказанула, и она взвизгнула. «С ума сошла, да? Предлагаешь пристрелить мою маму?» «Ни в коем случае, просто я сказала про собак». «Зачем?» «Ну, тут в столовую влетел Макс и мигом вызвал скорую. До приезда врачей мы тряслись в холле, сбившись тесной кучкой. Горничная Зина, которой было велено убрать посуду, наотрез отказалась. «Можете уволить меня? Ни за что не войду туда, боюсь!» «Ладно», — отмахнулся Макс, — «пусть остается бардак. Наплевать!» Я была с ним абсолютно согласна и тихо радовалась, что куда-то подевались дети. Ни Тины, ни Кирюши, ни Лизаветы не было видно. Испарились и собаки. «Вы не знаете, где ребята?» — спросила я у присутствующих. Неожиданно ответ прозвучал от Анжелики. «Купаться поехали на озеро и собак взяли». «На велосипедах?» Лика кивнула